«Спасибо», — растерянно сказала Алена и положила трубку. «Да, прости меня, милый, трогательный помесь дюймовочки с кобылицей, но телефон твой на ночь придется отключить», — вздохнула Лора. «А то еще вздумаешь звонить кому-нибудь и уточнять, сколько пена наливать». Лора чуть отъехала в сторону, чтобы ей было хорошо видно оба окна Алены. Достала термос и бутерброды и приготовилась к длинной бессонной ночи. «Если дюймовочка вздумает проявлять самодеятельность, поедет в больницу, надо будет как-то этому помешать. Давай уж, девочка, плюхайся в ванну. Не вынуждай бедную пожилую репатриантку совершать над тобой всякие неприличные вещи. Да и тебе лучше будет, поверь мне. Зачем тебе этот жидоватый кисель и его ребенок?» Часа в 4 утра Лора снова поднялась к Алене на площадку, соединила разъем на телефонном проводе и уехала в гостиницу поспать, переодеться и, видимо, чуть поменять план. Алена проснулась от странного ощущения, от того, что человек внутри нее, зародыш, эмбрион, ребенок, как ни назови, но пока только очень волнующая абстракция. Сегодня этот абстрактный человек проснулся раньше нее и чуть-чуть повернулся. Алена открыла глаза, уже зная это. Она еще полежала какое-то время, замерев, боясь, что это новое тайное знание уйдет, растворится, и она опять окажется одна. И когда она уже твердо решила, что ей просто показалось, существо, каким-то загадочным образом растущее внутри нее, повернулась снова. Алена тихо засмеялась. Можно сказать, посторонний человек, у которого еще неизвестно, чьи ее или Дениса окажутся глаза и нос, устраивается поудобнее на бочок внутри ее живота. У старородящих, у этих смешных бледных девушек с испуганными и гордыми глазами, которым сразу же перечеркивают наискось медицинскую карту строгими словами «группа риска», у них, как правило, кроме этого риска, ничего больше и нет. Но зато есть одно преимущество. Они понимают. Я давно уж не приемлю чудо, но, как сладко думать, чудо есть. Кажется, бородатый поэт из Коктебеля сказал: «Как сладко слышать!» Но на то ему и борода, чтобы только понаслышке знать, что единственное чудо на свете — это вот этот упрямый, самоуверенный человек, который и не догадывается, что его здесь не очень ждут, что есть где-то далекие острова, на которых гуляют птицы с лохматыми головами и бедный Денис со своим одиночеством, что белые собаки с кровавыми глазами откусывают детям руки, те самые руки, которые этот человек сейчас упрямо отращивает где-то в сокровенной глубине Алёниного тела, собираясь месяца через 4 выкарабкаться из воды на сушу и тоже ждать чуда. Алена неожиданно вспомнила, как 1,5 года назад Денис первый раз переночевал у Оксаны в день рождения своей Маргоши. Рано утром, 8:00, он примчался к Алене и сразу с порога предупредил: «Она мать моего ребенка, а я тебя люблю». «Да, точно, это он сказал тогда. А когда же?» То другое замечательное, что Алена всегда вспоминала, когда окружающие сочувственно крутили пальцем у виска. «Я ничего не боюсь в этой жизни», — сказал Денис ей как-то зимним утром в позапрошлом году. Или в позапрошлом. «Лишь бы ты всегда была со мной». Разве может быть что-нибудь надежнее этих слов? Алена думала и поглаживала при этом человека, который возился и все никак не мог успокоиться. Наверное, был чем-то недоволен, как будто хотел сказать Алене: «Мам, ты ходишь по ночам по каким-то страшным дворам и рвешь одуванчики, а потом трясешься от страха до утра. А мне что, трястись вместе с тобой? Или наружу вылезать во время этого землетрясения? У меня, между прочим, свое дело есть. У меня голова уже выросла, а руки и ноги нет. Мне их еще растить надо». Алена улыбнулась и снова уснула, держа руку на шевелящемся животе. В довольно странной и духовной, и светской одновременно жизни отца Александра ночные звонки были не редкость. Но сейчас он удивился, услышав в половине первого ночи тихий, отчаянно спокойный голос тоненькой певички из его церкви с неуверенной улыбкой и неожиданно глубоким красивым контральто. «Отец Александр, простите меня!»